18. Джингуо. 16-летие Джингуо праздновал на складе с друзьями-торговцами. Тогда же в кабинете матери уборщица Бин-Бин, старше Джингуо на 15 лет, лишила его невинности, сделав ему этим лучший подарок. Какое-то время Сяо Юй даже думал, что влюблен в Бин-Бин и хочет, чтобы она была его девушкой, но потом, естественно, опомнился. Брат хромого Дзюто, Дзюань, жил в городе Б. У Дзюаня был стенд с чехлами и панелями для мобильных телефонов в самом модном торговом центре «Оптимус». В мае 2009-го Джингуо сочинил историю, будто влюбился в русскую девочку, которая приезжала по обмену в Хэйхэ, и, пользуясь своим природным обаянием и этим предлогом, уговорил Светлану Викторовну продать матери другую легенду, что в городе Б будет проходить олимпиада по русскому языку для иностранцев. Минджу, взбудораженная вероятным официальным признанием академических успехов сына, подписала документы для выезда. На самом деле Джингуо предполагал остановиться у Цзюаня, присмотреться к его бизнесу, возможно, стать его партнером или открыть что-то подобное на скопленный капитал. К этому времени Сяо Юй уже вполне свободно говорил по-русски и был знаком со многими поставщиками. В душном маленьком дьюти-фри на границе с Россией подросший джентльмен купил бутылку виски в подарок брату Дзюто. 20 минут неторопливого пых-пых-пых парома по темным водам Амура, и вот он уже в другой стране. На крыльце таможни города Б царила, как показалось Джингуо, праздничная атмосфера. Приехавшие, едва переступив границу таможенного досмотра, извлекали из баулов гостинцы, встречающие радостно вскидывали руки, из-за забора сигналили машины. Сяо Юй быстро отыскал в толпе Дзюаня, тот был как две капли воды похож на брата, только в отличие от него не хромал и не лысел. На нем была ярко-красная кожаная куртка. Насколько эта кожанка казалась роскошной издалека, настолько же дешевой выглядела вблизи. Казалось, дерни легонько за рукав, и он отойдет по шву. Дзюань указал на зубочистку, зажатую между зубов, которая ходила ходуном, пока он говорил. «Недавно в одном американском фильме увидел. Девчонки тащатся от такого. Слушай, а ты смешанный, да?» Джингуо кивнул. «Смешанные всегда смазливые получаются. Вот и хорошо, будешь приманкой. Пойдем сегодня русских цыпочек в баре клеить. Но сначала бизнес». Джингуо разместился на переднем сидении праворульного «Марка-2», который почему-то был припаркован за три квартала от таможни. Перед началом рабочего дня они заехали на съемную квартиру Дзюаня бросить вещи и переодеться. Судя по бедности обстановки, брат Дзюто лишь создавал видимость мегауспешного бизнесмена. И как он в эту дыру приводит девчонок? Впрочем, какая разница? Джингуо сюда не затем приехал. По дороге до торгового центра Дзюань бегло указывал на основные достопримечательности города Б, который не произвел на Джингуо особого впечатления. Немногочисленные исторические сооружения казались игрушечными. Триумфальная арка с непропорционально маленькими башенками, белые наличники на окнах краснокирпичного музея, похожего на миниатюрную крепость из мультиков. Какие-то статуи на зданиях, не то греческие богини, не то эпические крестьянки и работницы. В центре города торчало уродливое строение с круглыми окошками, похожее на космический корабль. Жилые панельки, понатыканные тут и там по всему городу, хоть и отличались немного по форме от китайских, но были такие же уставшие и унылые. И народу, и вывесок на улицах было поменьше. Наконец доехали до свежеотстроенного стеклянного торгового центра, и Дзюань указал на вывеску «Оптимус» с такой гордостью, как будто он им владел, а не держал небольшой ларек с аксессуарами для мобильных телефонов на первом этаже. Брат Дзюто отпер своим ключом черный вход для персонала с торца здания. До открытия оставалось еще 15 минут. Место у точки и вправду было достаточно удачное. у эскалатора на второй этаж. Таким образом, пройти мимо товара Цзюаня посетителям торгового центра было практически невозможно, если только целью не был большой продуктовый по левую сторону от входа. Джингуо прикинул по нескольким ценникам, насколько большой была накрутка по сравнению с аналогичным товаром в торговом центре матери. Выгода выходила нехилой, примерно в 2,5 раза. Цзюань подмигнул. «А главное, здесь не торгуются. Приличное место. Что написано на ценнике, то и платишь. Не нравится цена — не покупай». В этот момент два карикатурно одинаковых по росту и ширине охранника открыли стеклянные двери для посетителей. Цзюань указал в их сторону. «Смешная штука. Русские охранники. Они повсюду. А толку никакого, только видимость. Камеры видеонаблюдения по всему центру не работают уже 2 недели. Что-то с электрикой. А еще после часу ночи дежурный уходит дрыхнуть к себе в подсобку, и его землетрясением не разбудишь». Джингуо в это время проверял, как работает касса. «Ну, красавчик, я тут тебе все основное показал. Хотел познать азы бизнеса? Остаешься за старшего. А у меня свидание». Сяо Юй решил не спрашивать, что за свидание такое в 10 утра. Он был не против побыть продавцом. Первые пару часов прошли тихо. Никто из посетителей не обращал особого внимания на ларек, и Джингуо развлекался тем, что раскладывал товар по цветам. Ближе к 12 начали появляться младшеклассники. Они рассматривали витрины, тыкали в стекло своими липкими пальчиками, но ничего не покупали. Вероятно, ждали родителей из продуктового. Около часа подтянулись школьники постарше, и пошли первые сделки. Джингуо продал несколько брелоков, одну зарядку и набор сменных панелей на телефон. Две девчонки поинтересовались, нет ли заколок и бижутерии. На 4-м часу сидения за прилавком Сяо Юй осознал, что Цзюань не оставил ему ключей от ларька. В туалет хотелось страшно и бурчал голодный желудок. При этом было непонятно, во сколько вернется брат Цзюто, но оставить товар Джингуо не решался. В торговом центре матери продавцы всегда просили присмотреть за прилавком соседа. Здесь же точка стояла обособленно от всех других отделов, как остров в океане. Джингуо пошарил под прилавком и нашел несколько засохших конфет «Булаолинь». Он развернул и закинул в рот сразу 4 штуки, в надежде заглушить таким образом голод и отвлечься от мыслей о туалете. Каменная нуга постепенно оттаивала, становилась более податливой. Вот уже клейкую сладкую массу с орехами можно было пережевывать, хоть и с усилием. Недаром эти конфеты называют пломбодерами. «Пап, смотри, вот такой чехол хочу!» Все еще с удовольствием жуя конфеты, Джингуо поднял взгляд на голос и так и застыл, ощущая, как сладкая слюна стекает в глотку. Перед ним стоял человек с зернистой фотографией матери. Неправдоподобный, точно сошедшая с экрана знаменитость из западного фильма. Мужчина оказался гораздо ниже ростом, чем представлял Сяо Юй. Но это был, несомненно, он. Даже поза, выпеченная грудь и слегка задранный подбородок, озабоченное выражение лица, нахмуренные брови — все было таким же, как на снимке. Джингуо часто представлял, что бы сказал отцу при встрече. Но в тот момент понял, что не может выдавить из себя ни слова. Рядом с мужчиной топталась некрасивая девочка-подросток с лицом, как качан капусты, а на плече у нее лежала рука отца — и рука эта была оскорблением для Сяо Юя. Казалось, что эта ладонь как дорогой аксессуар, как генеральский погон, признак привилегий по праву рождения девочки. Отец едва взглянул на Джингуо, будто он был клоп или сбитой машиной бродячий кот, валяющийся на обочине, или суетящийся на китайской таможне «помогай», которого все просто обходят стороной. «Не нужно тебе это китайское говно. Нормальный чехол подберем тебе в технорае. Ну, или если покупать такую хрень, то на развалах Хай-Хэ или на рынке, а тут его втридорога продают. Пошли». Джингуо с отцом не сказали друг другу ни слова. Только фраза «китайское говно» продолжала эхом звенеть в голове Сяо Юя. Наконец он сглотнул слипшийся ком конфет и почувствовал, как где-то в полупустом желудке начала закипать, бурлить вулканической лавой злость. Злость на себя, на отца, на этот дурацкий ларек, на Дзюаня, который пропал так надолго, но больше всего на эту девочку-капусту, которой отец подарит нормальный чехол. «Ну что, брат, как бизнес идет? «Извини, что так долго. Девчонка попалась, огонь. Она, короче, где тебя носила? Я чуть не обоссался тут». Джингуо вылетел из ларька, не дав удивленному такой резкостью Дзюаню завершить рассказ о своих утренних похождениях. Отыскав наугад в длинных коридорах торгового центра туалет, Сяо Юй заперся в кабинке. Нельзя было просто так убрать произошедшее в дальний ящик, сделать вид, что ничего особенного не случилось, превратить в смешную историю. Но что теперь делать? Разыскать его, сказать «Привет, папа, я твой сын»? Немыслимо. Еще и девчонка эта некрасивая. А в голове все звучало «Китайское говно», «Китайское говно!» Наконец Сяо Юй выдохнул и отправился на поиски еды. Фудкорт располагался на 5-м этаже торгового центра. Никаких сетевых фастфудов здесь не было, и Джингуо пришлось купить и сживать безвкусный бургер сомнительного происхождения. После этого Сяо Юй пошел бесцельно бродить по Оптимусу. Ощущение незаслуженного унижения вспухло, пульсировало. На 2-м этаже фиолетовым неоном переливалась надпись «Технорай». За стеклянными витринами на постаментах красовались точно спортивные трофеи, новенькие пылесосы, телевизоры, тостеры, обогреватели. Внутри сновали туда-сюда продавцы-консультанты в темно-фиолетовой форме с аккуратными белыми бейджами. У входа стоял рекламный стенд с фотографией мужчины в полный рост и надписью «Меня зовут Геннадий Данилов, и я генеральный директор и владелец сети магазинов техники «Технорай». Если вас не устроит качество, мы вернем вам деньги. По любым вопросам можете звонить на мой мобильный телефон». Джингуо подошел поближе к плакату. «Здравствуй, пап». Изображение в полный рост промолчало в ответ. Хотелось не то обнять его, не то дать ему в клеенчатую рожу. Внизу мелким шрифтом значилось: «Вся техника, сертифицированная из Европы». Джингуо забил номер телефона со стенда в записную книжку мобильного и поспешно спустился к ларьку Дзюаня.